Глава восьмая. Проводник. Ночью гроза вышел из убежища и узнал у перепуганной ключницы, что старый воин в приступе гнева убил предателя Ермолая, а когда воины тайной стражи решили схватить его, он начал рубиться с ними и был убит вместе с несколькими охранниками, стоявшими до конца на стороне хозяина. Вот и осуществилось последнее желание Полидоруса — умереть с мечом в руке, — с горечью молвил скоморох, жалея о гибели старого воина. «Только в Харсуне нам теперь появляться нельзя. Враз тайная стража схватит. Но с молчуном-то обязательно увидеться надо или хоть весточку передать», — горячо возразил его юный помощник. «Так я могу сходить», — подал голос гроза. — Я хозяйский работник, овец продавать часто гоняю на торжище, давно уже примелькался. Шустрый изведыватель только на несколько мгновений задумался, взглянул внимательно на пастуха, потом на Ерофеича. — Пойдете оба, только сделаем так. Пастух пригнал своих овец на торжище Херсонеса одним из первых. Потому и продал их раньше других. Однако никакой радости от этого, как и в другие дни, не выказал. Только повелел молодой гречанке со смоляными кудрями приготовить нехитрый завтрак. Овечий сыр с лепешкой да пару гроздей винограда девушка быстро разложила на плоском широком камне, постелив на него кусок грубой ткани. Два крепких вооруженных грека подошли к пастуху и молодой деве. Они молча оглядели их, с удовольствием насыщавшихся своей нехитрой пищей. «Ты сегодня продавал овец из климата Патрикия. А кто тебе это поручил, пастух?» — с некоторым подозрением спросил старший. «Как кто поручил? Управляющий? И не ощупывая очами мою девушку, если не хочешь узнать, насколько остер мой нож!» Заедая сыр лепешкой, на не совсем правильном, но понятном греческом проговорил гроза. «Девка твоя нам ни к чему. Нам нужно знать, каких гостей ты отвез к Полидорусу и куда они потом делись», — прищурил глаз старший. «И как это мертвый управляющий послал тебя продавать овец?» Подступил к пастуху второй грек, помоложе. «Не смеши меня, стражник, я не умею говорить с мертвыми. Позавчера я по поручению хозяина забрал отсюда какого-то купца и его слугу. Кто он Полидорусу, я не знаю, но обнимались они при встрече, как братья. В тот же вечер Полидорус приказал мне немедленно отправляться на дальнее пастбище и пригнать оттуда на торжище два десятка овец, что я и сделал. А хозяин был здрав и помирать точно не собирался, потому что сидел с гостем за столом и пировал на славу». «Так ты еще не был в климате?» — спросил молодой стражник, цепко глядя в очи пастуху. «Крыльев у меня пока нет. Если не веришь, могу снять рубаху», — сердито буркнул работник, которому уже надоели глупые расспросы, и продолжил равнодушно поглощать еду. Стражники переглянулись и стали с двух сторон от сердитого пастуха, а молодая гречанка, взглянув из-под лобья на назойливых воинов, смущенно отвернулась от них, спрятав обе руки в складки своей одежды. Несколько долгих мгновений напряженное молчание не нарушалось никем. Воины держались за рукояти своих рамфеев. Пастух поглощал сыр, то бросая взгляды на стражников, то на свой нож, лежащий посреди снеди. Девица в полоборота косилась на море. «Пойдем», — негромко скомандовал старший. «Этого», — он кивнул в сторону грозы, — «в самом деле не было, когда наши схватились с Полидорусом и его охраной». «Но не было и гостя со слугой. Куда они делись?» — неуверенно возразил младший, еще раз оглянувшись на продавцов овец. «А вот это нам с тобой и надо выяснить», — Сердито закончил старший стражник, и они удалились. «Думал, сейчас нас схватят», — молвил гроза. «Уже было за мечи взялись». «Взяться-то взялись, а вот обнажить их вряд ли успели бы», — глядя прищуренным оком вслед стражникам, боском промолвила девица. На миг из складок ее одеяния возникли и снова исчезли два острых лезвия. «Вот деньги за твоих овец», — коротко молвил гроза знакомому греку, что имел небольшое хозяйство под Херсонесом и иногда просил опытного пастуха помочь ему в продаже животных. «Благодарю. У тебя это так легко и быстро получается. А я как начну торговаться. Коней ваших накормили и напоили, так что можете хоть сейчас отправляться. Но сначала нужно отметить удачный торг». «Нет, Анастасий, не могу. Мне нужно торопиться. Овец оставил на Ермолае, а ты знаешь, какой из него пастух». «Так, велит нам с тобой молчун быть в заливе, где мы последний раз на пути сюда ночевали, и ждать кочмар стародыма», — молвил задумчиво скоморох, держа в руках небольшой кусок тонкой кожи с начертанными тайными знаками, оборачиваясь к молодому изведывателю, который старательно смывал слонит румяна, успев уже сменить женское платье на свою обычную одежду. «Они вынуждены были покинуть Херсонес, потому что греки хотели задержать наш кочмар, пока мы не объявимся. Только как посуху туда добраться? Нас тайная стража, небось, уже по всей Таврике ищет», — озадаченно отвечал ему Ерофеич. «Я вас проведу такими тропами, что ни одна живая душа не увидит», — своим обычным невыразительным тоном молвил гроза. Но очи его, в отличие от голоса, как бы слегка ожили. Холодное равнодушие в них сменилось некой помесью радости и досады одновременно. Они шли лесами, карабкались в горы, ночами пересекали большие открытые пространства. Ночевали то в лесу, то в горных пещерах. В самом деле, за все время им почти не попадались люди, только дикие, а изредка домашние животные. На привалах изведыватели по давней привычке для сохранения точности глаза и верности руки метали ножи, одним неуловимым движением извлекая их из-под одеяния, либо боролись и учиняли меж собой ножевой бой. Гроза оставался, как всегда, невозмутим, хотя глядел с некоторым интересом. Но однажды, когда они ночевали в одной из пещер, напомнившей обиталище волхва Харсавита, это потянуло нить воспоминаний. Гроза то ли задумался глубоко, то ли на несколько мгновений задремал, но узрел и почувствовал себя опять 15-летним юношей. Точно так же, как сейчас скоморох с Ерофеичем, он со своим наставником по ратной здраве, потея от жаркого солнца и тяжело дыша, старался достать деревянным ножом, щедро измазанным охрой, загорелое тело вергуна. Тот уклонялся, подобно змее, и в ответ уже оставил на теле грозы несколько красных полос от своего деревянного клинка. Раздосадованный отрок никак не мог достать наставника. «А ну-ка, Ерофеич, дай мне попробовать!» Неожиданно для изведывателей, а еще более для себя самого, молвил пастух. «Правда, ножи у вас боевые, а я в юности с наставником своим на деревянных схватывался. К тому ж давно это было, почти 40 лет назад. Да ничего, втрое осторожнее буду». С того дня гроза включился в осваивание изведывательских навыков, а на отдыхе рассказывал друзьям древние предания родной Таврики, которые когда-то поведал ему волхв Харсавит. В часы таких бесед и признался он тайным воинам князя Ольга, отчего отнесся к ним с такой радостью и обидой одновременно. «Я уже рек вам, что предки мои – тиверцы, тавры, или, как греки нас зовут, тавроскифы, жили на сей земле с прадавних времен. Вольными и могучими были, потому никто земли нашей захватить не мог. Про то, как греки упросили разрешить им оселиться в нескольких местах нашей Таврики и чем это закончилось, я тоже сказывал. Собеседники согласно закивали. Завидовали они нашим градам, Сурожу великолепному, Харсуню солнечному, Новгороду великому. «Новгороду?» — вскинул удивленно черные брови Ерофеич. «Так и у нас на Волхове тоже Новгород есть». «Его как раз сурожцы и поставили», — молвил Гроза, «которые с полудня пришли. Вот в память о своем Таврийском граде они и град на Волхове реке тем именем назвали, а тот, что здесь, остался старым Новгородом или Старградом называть стали». «Коль ясно в городчины, так, может, и во мне кровь тех сурожцев течет?» — спросил Скоморох. Гроза внимательно поглядел на него. «Еще раньше с готами сражались не одну сотню лет, пока те не ушли, а вскоре и сурожцы тоже ушли. Оставшиеся же в Таврике русы, — продолжил он, — ждали возвращения ушедших сурожцев с подмогой». Долго ждали, 200 лет, а за это время подвергались нападениям и истреблениям как со стороны бывших гостей и робких просителей греков, так и со стороны хазар. Пришел нам на подмогу после того князь Бравлин и укоротил греков, но после его ухода они вновь стали верх брать. Грады наши и Сурож в том числе под себя подобрали, Сугдии называют, а тавры все верили и ждали. Умирая и страдая от греков и хазар, мы уходили в горы и неудобья. Нас грабили и продавали в рабство. Греки еще и в христианство обращать начали, как мое селение. Про то я тоже вам сказывал». А помощи все не было. Уйти мы не могли, потому как не хотели бросить родину свою. Иначе как потом докажем и потомкам, и врагам, что земля сия прекрасная есть наша? Встретив вас, вначале принял за простых торговцев, но потом понял, кто вы. И меня враз, как ушатом холодной воды, окатило. Вы же князя новгородского, воины». Значит, те, кого мы более 200 лет ждем, усевая костьми землю нашу Таврскую, и не только ее. Такие, как моя Звенислава и брат Калинка, и многие сотни, тысячи, десятки тысяч других, по каким землям они раскиданы, кто ведает. Гроза тяжко вздохнул и надолго замолчал, не в силах более говорить. На очах его впервые затуманились слезы. Радость великую и боль тяжкую испытал я, хотя думал, что все уже в моей душе сгорело, и не умею я ни радоваться, ни печалиться. Только одно меня держало — обережник сей. Может, с его помощью я найду любимую и брата. Гроза достал из-за пазухи и показал изведывателям медный наус с изображением и заклинанием. «Что это за богиня? И отчего у нее вместо ног не то змеи, не то корни растений?» — полюбопытствовал Ерофеич, поднеся обережник ближе к свету и внимательно разглядывая его вместе со скоморохом. «Это берегиня», — ответствовал Гроза, — «наша древняя великая матерь, покровительница всего живого, в том числе змей и растений, которые процветают благодаря влаге. А вода особо значима в нашей сухой скалистой Таврике, как вы, наверное, уже заметили. У греков в древности это была Деметра. Наша великая матерь-берегиня – владычица змей. Мы не трогаем их, а уже живут в наших домах, как кошки. Греки же змей боятся и убивают». А на змеевики своих святых помещают. И змеи для них есть воплощение черной немочи. Вот так переворачивают все с ног на голову. а у наших еще более далеких предков, по-гречески скифами называемых, богиня сия называлась Апи, что значит питающая, истекающая, изобильная, процветающая, все, что свойственно матери. Даже готы, которые жили здесь не одну сотню лет, переняли слова Апи, мать, Атта, высший отец. Да и у нас в славянском Тато – отец, а в кельтском – Атер, подхватил скоморох. А змеевики на Новгородчине почти все женщины носят, только в виде высочных подвесок. «Не мудрено», – обронил гроза, – «ведь издавна предки наши уходили в земли полуночные. Мне Волф Харсовит сказывал, что братья русы Славен ушли от моря Евксинского к северу, и там основали грады Славенск, Русу и иные. Потом на Дунай ходили и вновь возвращались». И создали Словению великую. Юный Ерофеич стал подкладывать сухие ветки в костерок, и на стенах пещеры, в которой они коротали ночь, заплясали их тени и блики костра, как будто неведомые души толпились вокруг, убегая вглубь пещеры с несколькими ответвлениями и ходами, и вновь появляясь то ли из этих ходов и щелей, то ли прямиком из своего навьего мира. «Глядите! Едва о змеях поговорили, а тут и гостья!» — молвил гроза, указывая на струящуюся из темноты гадюку, коих здесь в камнях было вдоволь. «Смотри!» — воскликнул Ерофеич. «Она же прямиком к тебе ползет!» «Я часто змей от овец спасал», — спокойно ответил пастух, глядя на подползающую к нему молодую гадюку. «Овцы-то их, что твою траву едят!» А мне змеючек жалко. А это, наверное, погреться хочет. Прохладно в пещере сейчас. «Разве змеи овец не кусают?» — спросил юный Ерофеич. «Кусают? Да это их не спасает от смерти. А овце змеиный укус, что чара доброго меда для крепкого воина, веселит да с ног не валит». Молвил гроза, закатав рукав своей рубахи повыше и протягивая обнаженную руку навстречу змее. Изведователи изумленно замерли. Вот змея достигла пальцев раскрытой длани пастуха, замерла на краткое время, а потом доверчиво вползла на шуйцу. Гроза осторожно поднял руку вместе со змеей и, задрав десницу и рубаху на чреве, также осторожно опустил извилистую гостью себе на живот. Та тут же свернулась на теплом, блеснув в свете пламени бусинками очей. «Грейся, красавица!» — молвил гроза и накрыл гадюку рубахой. «А не боишься, что ужалит тебя?» — округлил от удивления очи Ерофеич. «У змей никакого жала нет, только ядовитые зубы», — отвечал лежа на подстилке из веток гроза. «Кусают они только, когда на них нападают или когда охотятся. Как добыча я для нее велик больно, да и не хочу на нее нападать. Чего же она меня кусать станет? Главное, ненароком ее не придавить, вот тогда она и может укусить, защищаясь», — ответил гроза, прикрыв очи. «Ну да, у тебя змеевик-обережник есть, а нам что делать?» — не унимался Ерофеич. Гроза долго молчал, потом молвил, продолжая прежнюю мысль. «Обидно мне, братья, до слез, что вы так долго не приходили, и так много сгинуло русских людей за эти сотни лет». И хватит ли сил теперь вернуть Руси землю сурожскую? Или так и будут здесь хозяйничать хитрые греки, хазары, готы или еще кто? Роды таврорусов истощились. Многие их жизни сломаны, как и моя. И скитаются непрекаянным перекати полем по родной и одновременно уже почти чужой земле. С болью молвил гроза, глядя в пламя костра, словно стараясь узреть там працев и ушедших внафь родичей. «Дык наше-то северное Словения, которую ныне Новгородчиной называют, и сама едва не оказалась во вражеском полоне», — молвил неожиданно медленно в раздумье скоморох, что случалось с ним редко. «К Князь Гостомысл по старости уж мочи не имел держать крепко в руках многочисленные народы, что у нас обитают исконно. Усобица началась, Ладогу, Град торговые вовсе спалили, Нурманы, Свеи, да и соседние племена вильцев, лютичей, слабину почуев, грабить стали, набеги творить. Добро мудрый Гостомысл догадался на княженье внука своего, Рарага, из Руси варяжской кликнуть. Только с приходом сильной дружины варягов Русь и начала отживать северное Словение, укрепляться да укорот давать и нурманам, и лютичам, и хазарам, что тоже на наши земли и пути торговые через них идущие заглядываться начали. Сильная битва была с хазарами на реке Дон, одолели мы их. Да вот князя нашего смертельно ранили. Оттого стал править его побратим боевой Ишурин, воевода Ольг, родом из Ладоги. А уж когда у себя в северных землях порядок навели, тогда и в Киев двинулись, где бывший нурманский воин и певец Скальд по-ихнему власть хитростью взял и киевщину крестить начал по наущению Византии коварной. В том бою на реке Дон и погиб Стратигос Византийский, у которого служил Полидорус. А скоморох упросил воеводу Ольга отпустить Полидоруса, от которого мы важные сведения поимели о времени выступления и о путях движения хазарского воинства, — добавил Ерофеич. «Да речь сейчас не об этом, а о том, что коли наведем порядок в Киеве, как на Новгородчине северной, тогда и в Старгородчину Таврскую непременно придем», — убежденно закончил скоморох. «Это уж точно! Знаешь, какой он, князь наш, Ольг!» — восторженно заговорил юный помощник. «Он глядит на человека и насквозь его видит, и мысли читает, как волф чаровные знаки в своей книге. Тот-то, брат, гроза!» К условленному месту встречи у залива они вышли уже, как три крепко сдружившихся сотоварища. Когда с Качмара пришла лодка, и скоморох с Ерофеичем, подняв свои сумы, одновременно взглянули на проводника, тот коротко ответил: «С вами иду. Хозяина моего уже нет, а больше никто и нигде меня не ждет. Да и жить, что трава при дороге надоела. Сам желаю время освобождения Таврики приближать, как смогу». Князю доложили, что вернулись его купцы из Харсуня. По давней привычке Ольг старался важные дела тайной службы обсуждать в ее же неприметном доме, который хоть и находился в ратном стане, но подъехать к нему можно было и на коне, и ладейкой с почайной подплыть незаметно. Сами изведыватели редко приходили через главные ворота стана. Позади бревенчатого дома в чистоколе имелась небольшая калитка, в которую верховой мог попасть, только спешившись, ведя коня в поводу. Колокольчик над дверью трижды звякнул медью, а через несколько мгновений отозвался в четвертый раз — условный знак. Ерофеича будто вихрем сдуло с лавки. Он поспешил открыть потайную калитку. Изведыватели встретили князя в светелке. Ольг обнял каждого. Его очи блестели от радости и нетерпения. С тех пор, как князь Рарак возложил на него, тогда еще молодого воеводу, обязанность сотворить тайную службу, она так и осталась при нем. Даже став князем Новгородско-Киевской Руси, Ольг никому тайных дел не передоверил, и людей, которые с ним начинали, ценил особо. Здесь, среди своих изведывателей, он был не князем, а старшим среди братства тех, для кого, в отличие от воинов дружины, жизнь не делится на мирную и походную. Изведыватель всегда в бою, и в мирное время, и особенно в час войны. Он владеет любым оружием – ножом, луком, мечом, а при надобности использует кубок, кувшин для молока, клюку или медное блюдо, что под руку попадется. Но самое сильное оружие изведывателя – это зоркие очи, острый слух, холодный разум и звериное чутье. Вот и сейчас Ольг слушал своих тайных воинов в первую очередь как изведыватель, а только потом уже как князь. Приветствуя побратимов, Ольг почувствовал их внутреннюю собранность и некоторую озабоченность. В самом деле, после объятий полукола расступилась, и князь узрел незнакомца, которого вывел из-за спин друзей Молчун. «Это гроза, княже, он из Тавра Русов». Молчун кратко рассказал, как они встретились с грозой. «Благодаря ему мы нашли Полидоруса. Помнишь, слугу того греческого стратигоса, что был убит на Руриковом поле?» «Воин добрый, и страху в нем нет», — добавил Скоморох. «Меня и Ерофеича по Таврике так провел, что ни единой живой души не встретили, хотя тайная стража греческая нас искала усердно. По горам, что кошка по древу лазает, следы читает добре». «А с нами еще и на живому бою поднаторел, и ухваткам разным», — горячо добавил юный Ерофеич. «И змей не боится, он страсть как хочет изведывателем быть». «Что, проговорились?» — недовольно заметил Ольг. «Сам догадался», — ответствовал незнакомец. «Здрав буди, княже новгородский и киевский. Их очи встретились». Теперь не князь глядел на грозу, а волхв. Ведь только волхвы могут единым взглядом охватить человека и узреть его суть, а значит, прошлое и грядущее. Синие, как волна в реке, очи грозы, и зеленые, как морская заводь, очи князя, некоторое время изучали друг друга. Тавра-Рус не отвел взора, в глубине которого Ольг не увидел огня, а только пепел давно сгоревшего костра, и только на самом дне затаилась малая искра, позволявшая всему человеку жить и на что-то надеяться. «Ну, посмотрим», — обронил князь, и уже весело добавил. «Угощать-то чем будете? Гостинцев добрых привезли?» «А как же?» — заулыбался Ерофей-старший. «Иль не купцы мы? Просим к столу!» «Вот, княже, виноград, сыр козий, вино греческое из таврического винограда, а это...» — он торжественно водрузил на стол небольшой греческий кувшинчик. «Их самый знаменитый соус. Отведаешь? Сейчас открою!» — лукаво подмигнул Ерофей. Когда деревянная, чуть расширяющаяся кверху пробка была извлечена из горлышка, все невольно сморщили нос. В горнице запахло порченной рыбой. Это их знаменитый рыбный соус, называется гарос. Греки без него ничего не едят. «Как сие можно есть, коли от одного запаха воротит?» — молвил Мишата вместе с князем, слушавший отчет тайных воинов. «А ну-ка, дай понюхать сию злачную пищу заморскую!» Протянул руку князь и, едва поднеся открытую бутылку к носу, тоже скривился и расхохотался. «Эхе, братцы! Подобную снеть я у Нурман пробовал, когда викингом был. Видел даже, как ее готовят!» «Нет, ну ничем, даже сим гадским греческим гаросом нашего князя не удивить!» Сделанным великим расстройством, молвил Скоморох. «Ну, как это не удивили, коли я юность свою вспомнил. Через запах сей мне вон сколько картин из прошлого пришло», — молвил князь. «Только это, скажу вам, еще не зловоние. Вот коли б вы попробовали мясо акулы, которое вылеживается в земле, потом режется на полосы и на крюках развешивается на солнце, тогда бы вы прочувствовали, что есть настоящее зловоние. Ведь у акул, что в тех краях водятся, нет выхода для мочи, все через кожу идет, потому их есть опасно. Вот нурманы и придумали способ, так сказать, обезвреживания». Снова с некой грустью улыбнулся князь. «А вот еда получше. Креветки, мидии копченые, устрицы, крабы. В общем, морская живность всякая. Это и мы с удовольствием пробовали», — подал деревянное блюдо Молчун. Начались рассказы о том, что пережили купцы в нелегком походе и что удалось узнать о намерениях Византии. «Они нынче ослабели, как рассказал мне Полидорус», — молвил Скоморох. «То болгары их пощипали крепко, то Сицилии лишились. Оттого внутри недовольство, а в Фемах смятение. Армия завязла в сражениях с арабами, и Болгарию поставить на место сил нет. А главное, за последние годы они флот свой крепко поизвели. Дроманов в полном боевом состоянии совсем немного осталось. На одних весел нехватка, у других парусов нет, третьи в ремонте нуждаются, на четвертых команды не хватает. Мы сами видели два их военных дромана в торговой гавани Херсонеса», — добавил Ерофей, — «которые к купцам подрядились товар возить от того, что содержание морякам платить нечем». «При недавнем нападении арабских судов на Фессалоники греческие суда даже гавань свою не покинули. Главный их флотоводец, или, как они его именуют, Логофет Дроманов, пояснил сие тем, что арабов было слишком много, и он не мог рисковать имперским флотом». «Да, княже, у нас ведь еще подарок для тебя имеется!» — воскликнул Скоморох и подмигнул Ерофеичу. Тот сорвался с лавы и нырнул за дверь кладовой. Вернулся, держа завернутой в тряпицу какую-то увесистую вещицу, и протянул князю. Ольг развернул. Это был добротный крюк с заостренным концом наподобие копья, но с гораздо более широким устьем. «Похоже на абордажный крюк», — вертя железину в руках, молвил Ольг. «Он самый», — улыбнулся Молчун. «Скоморох наш по старой привычке пошел в Харсуни в харчевню и попал в компанию к греческим морякам с тех двух дроманов. Вот за чарой вина и сторговал у них крюк на память». «Я, княже, мог бы и якорь у них сторговать. Да для нашего котча он великоват. Моряки так ко мне прониклись, что уговаривали купить даже баллисту. И место освободится для купеческого груза, и деньги заработают. Так что не врал старый Полидорус. Распродают греки все, что можно и нельзя. И паруса, и весла, и баллисты с военных кораблей. Нет у них сейчас настоящего флота, которого можно было бы опасаться. Когда такое же благоприятное для нас положение сложится, неведомо». «Так мы-то сами смогли уйти в последний миг из Харсуня только благодаря этой самой продажности», — добавил Молчун. «Пришел вечером один из сборщиков пошлины и за хорошую плату сообщил стародыму, христианину нашему, что велено тайной страже нас задержать и не выпускать коч, пока не вернулся Скоморох с Ерофеичем. Мы сразу и ушли потихоньку в ночь, благо луна светила». «Вот это самый ценный подарок вы сделали всем нам, братья-изведыватели!» — молвил радостно князь, еще раз оглядывая абордажный крюк и надпись на нем с названием корабля. «А говорили, что удивить нечем. Дякую! Добре сработали!» И он хлопнул по плечу сидящих рядом Скомороха и Ерофея. Обсудив главное, изведыватели, радостные, что вернулись домой, начали вспоминать и веселые мгновения своего торгового похода. «Помнишь, Ерофеич, как осанистый стародым за тобой по кочмару через тюки скакал?» — воскликнул Скоморох. «А как знатно ты татям показывал, будто плавать не умеешь! Даже ладейщик, что на веслах сидел, и тот поверил!» — заразительно расхохотался Ерофей. «А потом наш ладейщик умолял, чтобы купцу Стимиру, главе каравана, мы про Татей и его рыбалку не сказывали», — вспомнил, смеясь, Молчун. Среди общего веселья князь почувствовал пристальный взгляд грозы. «Спрашивай», — кивнул он Сурожцу, — «знать хочу, княже, пойдешь ли ты дружиной своей в Таврику? Вопрошаю, потому что, считай, уже третью сотню лет мы ждем подмоги. Самим с греками, хазарами и прочими ворогами не справиться. А тут еще византийские лисы народ наш огречивать стали. Рекут, что христиан они от хазар защитят, а иным, коих они язычниками нарекают, путь один на торжище невольничьи. Его суженую и брата много лет тому хазары в полон взяли и за море продали». Тихо шепнул Ольгу Молчун, сидевший по правую руку от князя. «Что до сих пор не пришли на помощь братьям таврорусам, то не наша вина. Сама Северная Словения от врагов многих защищаться была вынуждена. От норман и саксов, франков и тех же хазар. То мне теперь ведомо. Твои вои порассказали», — кивнул гроза. «Про приход Рарага, про сожженную Ладогу, про усмирение норманы усобицы». «И то верно», — подтвердил Мишата, «коли бы не железная дружина князя Рарага, да не крутой его нрав, при котором слово с делом никогда не расходилось, нынче и нас также хазары с жидовинами в полон продавали бы». А чтоб единение наших земель приблизить, хазар до византийцев укоротить, надобно, брат гроза, трудиться, себя не жалея, во благо дела общего. Готов ли ты, сможешь? Готов, княже. Я жалость к себе давно забыл. Одного хочу, чтоб Таврика опять русской и вольной стала. Что ж, мысли благие, душа чистая, много горя испившее, да не сломленное. Знать, быть тебе гроза изведывателем и служить делу Руси великой, — неторопливо и веско заключил Ольг. Потом добавил: «После застолья идите в княжескую оружейную и велите от моего имени подобрать новому изведывателю добрую сброю, чтобы в руке укладиста была и в вашей службе тайной удобно. Да и пастушью одежку сменить надобно. Только старую не выкидывать, она для прогулок по ворожьей земле очень сгодится», — добавил обстоятельный Мишата.